Глава первая. «Да что же такое?» – бессильно прошипела я, наблюдая, как медленно и неохотно моя сила наполняет плетение только что созданного тренировочного артефакта-накопителя. От усердия я больно закусила щеку, а на лбу выступила испарина. Нет, я не потеряла силу, и мой дар артефактника остался при мне. Но последнее время отчего-то стало трудно управлять магическими потоками. Вот вдарить со всей дури по мишени огненным шаром – пожалуйста. А как сделать тонкую настройку артефакта? Все грозит разлететься вдребезги. Время, отведенное на практическое занятие, подходило к концу. Но как бы я ни старалась, быстрее выполнить задание не получалось. И самое пугающее – я не могла понять причину происходящего. После приключений в темном источнике прошло уже 2 недели. Сейчас воспоминания о черных вихрях тьмы уже не вызывали у меня нервную дрожь. Но в первые дни после происшествия было тяжело. Периодически даже снилась Луция с искаженным от гнева лицом, которая вновь и вновь активировала обряд инициации. Спасали только успокаивающие настойки и присутствие Ригана. Маркиз старался со всех сторон окружить меня заботой. И я совершенно не сопротивлялась. Для себя я четко решила, что буду с любимым, пока есть возможность. Конечно, я не строила иллюзий, но и запретила себе переживать о грядущем расставании. Не стоило омрачать настоящее мыслями о нерадужном будущем. Тем более, Ригану и так приходилось прикладывать немало усилий, чтобы контролировать свою новую силу. Не стоило его нагружать еще и моим необоснованным унынием. В общем, к настоящему моменту все успокоилось и пошло своим чередом. Все, чего я с нетерпением ждала все эти дни – восстановление моих магических артерий. Декан целительского факультета до последнего не желала давать мне разрешение на посещение практики. Саввару даже пришлось направлять ректору жалобу на излишне дотошную целительницу. Только после вмешательства Деграша она подписала допуск к занятиям магией. Теперь же я в такой поспешности сомневалась. Может, нутриция все-таки была права, оттягивая мое возвращение к полноценной учебе. Ведь я даже банально накачать артефакт силой не могла. Но почему? Я отчетливо вижу и чувствую магическую структуру. Бытовая и боевая магия даются без труда. А тут... Декартан, готова продемонстрировать блестящий результат группе? Голос магистра Райанга раздался над самым ухом. От неожиданности я вздрогнула и потеряла концентрацию. Всплеск силы оказался настолько внезапным, что сдержать его просто не успела. Плетение не выдержало и разлетелось вместе с кристаллом, брызнув во все стороны сотни острых осколков. В тот же миг вокруг меня вспыхнула лазурная с черными всполохами защита Ригана, остановив сверкающие иглы. «Декартан! «Ты что творишь?» – рявкнул декан. К счастью, он успел поставить ограждающий купол на моих ближайших сокурсников, благодаря которому те тоже не пострадали. Я случайно. Просто сначала не получалось, а потом как прорвало?» В попытке оправдаться пролепетала я. «Уж от кого? А от тебя я не ожидал. Прорвало ее!» Противным голосом передразнил Райанг и сурово приказал. «Марш за шваброй и совком. Приберешь здесь все. А потом напишешь реферат по наполнению структур магической силой. И завтра сдашь мне 10 полностью готовых к работе накопителей». Я подскочила, как ужаленная, и едва ли не бегом покинула аудиторию. «Ну, кто еще так же талантлив, как Декартан? Признавайтесь сразу!» Донеслось уже из-за закрывающейся двери. Обидно до слез. Правда, расплакаться я не успела. Перед самым носом из портала появился Риган и обхватил меня за плечи. Что случилось? Голубые глаза блондина прищурились, и я почувствовала, как по телу пробежала быстрая сканирующая волна его силы. «Кристалл разбился от всплеска силы», — нервно ответила я. «Я даже не поняла, как это произошло». Напряжение Ригана, до этого явно ощутимое, начало спадать. «Ничего», — успокоил он. «Со всеми бывает». «Угу», — невесело согласилась я и все же постаралась взять себя в руки. «Хотя обидно, теперь отрабатывать придется». «Ну да ладно, справлюсь. Извини, что отвлекла от занятий. Возвращайся обратно, пока тоже отработку не заработал». Мое беспокойство встретили довольной улыбкой. Люблю, когда ты обо мне заботишься. Но зря переживаешь. Как раз благодаря тебе я, можно сказать, только что боевую практику досрочно закончил». «Это как это?» – не поняла я. Риган фыркнул. «Да просто, когда я почувствовал, что сработала твоя защита, находился в тренировочном групповом бою. Чтобы переместиться к тебе, мне пришлось быстро снести сдерживающую сеть команды противников и заодно защитный экран над тренировочной площадкой. В общем, конечно, грубовато вышло. Придется перед ребятами извиниться, однако Саввар подобное проигнорировать не сможет и вряд ли устроит мне что-то более энергозатратное, чем этот бой», – уверенно заявил он. А в следующий момент в кармане Ригана сработал кристалл связи. «Вот и Саввар», – произнес он и ответил на вызов. Мысленный диалог продлился от силы несколько секунд, после чего мне коротко сообщили. Был неправ, он все-таки придумал. «Что?» «Сказал, что я, конечно, молодец, но теперь должен восстановить защитный экран и потом удержать, пока остальные будут его долбить», — кисло ответил Риган. «В общем, мне действительно надо возвращаться». Подарив мне легкий поцелуй, блондин исчез во вспышке портала, а я осталась стоять с глупой, смущенной улыбкой. «Интересно, я когда-нибудь привыкну к подобным проявлениям чувств или так и буду каждый раз краснеть?» Вопрос был риторический, поэтому постаралась выбросить его из головы и сосредоточиться на куда более важных вещах. Например, порученной уборке аудитории и отработке практики. С первым я управилась быстро, а вот вторую задачу пришлось решать во время обеда. Склад артефактников находился в подземелье где-то под восточным крылом. Бывать там раньше мне не приходилось, и как проходит выдача материала для отработки, я тоже не представляла. К счастью, Адам вызвался меня проводить. Только благодаря ему я не заплутала в однообразных коридорах подземелья. «Прошу!» – распахивая нужную дверь, широким жестом пригласил меня сокурсник. Мы оказались в небольшой приемной, которую от заставленного всевозможными шкафами, мешками и ящиками помещения отделял широкий, заваленный регистрационными книгами стол кладовщика. Сам смотритель хранилища при нашем появлении выглянул из-за ближайшего стеллажа. Высокий мужчина с проседью в темных волосах окинул нас строгим взглядом и спросил низким голосом. «Что надо?» «Пустые кристаллы для отработки практики», — четко сказала я. «И, пожалуйста, выпишите нам побольше. Сами понимаете, мы первокурсники, руку еще не набили». Притворно-горестно вздохнул Адам и незаметно ущипнул меня за бок. От внезапной боли я поперхнулась готовым сорваться с губ протестом, одарила друга возмущенным взглядом. Что за игру он затеял за мой счет? «Выдам столько, сколько указано в поданной магистром заявке», — осадил молодого артефактника кладовщик и открыл один из учетных журналов. «Так, последняя заявка от магистра Райанга для адептки Декартан». Меня окинули пытливым взглядом. «Это я», — подтвердила и приложила большой палец к придвинутому кристаллу, считывающему ауру. Он крепился к корешку книги длинной серебряной цепочкой. Знакомый укол в подушечку, и на разлинованном листе в графе «получил» вспыхнуло мое имя. Порывшись в ближайшем ящике, кладовщик выставил на стол небольшую коробочку из плотной бумаги. 20 кристаллов согласно заявке. «Если что останется, вернете», — скучающим голосом сказал он, а после обреченно махнул рукой. «Хотя у вас вечно ничего не остается, еще и дополнительные выпрашиваете». Ярлык неумехи мне не понравился, и я поспешила от него избавиться, сухо заявив: «Эта отработка – случайность, и если что-то останется…» Договорить мне не дали. Адам быстро схватил коробочку со стола кладовщика, развернул меня за плечи и вывел со склада. Сопротивляться широкоплечему артефактнику было бесполезно. «Спасибо большое за материал», – бросил парень на ходу и захлопнул дверь. «И зачем было выставлять нас криворукими неумехами?» – обиженно буркнула я, забирая из рук друга свои кристаллы. «А мы разве не такие?» – наигранно удивился Адам, но под моим хмурым взглядом быстро сдался и поднял руки, извиняясь. «Ладно, прости, неудачная шутка. Но запомни, иногда очень полезно закосить под дурачка и получить поблажки либо бонусы, например, дополнительные кристаллы, которые никогда не бывают лишними. Неиспользованные болванки оставишь себе, пригодятся для всяких полезных штуковин. Вон старшие курсы подпольно делают артефакты и продают за услуги или деньги. Да даже пустые кристаллы прилично стоят, так что пообещай мне, что не побежишь сдавать излишки обратно в хранилище. Я тяжело вздохнула и неохотно согласилась. Хорошо, уговорил. Если что останется, сохраню у себя, на всякий случай. Вот и замечательно. Радостно хлопнув в ладоши, заключил Адам. Пошли, еще поесть успеем. К нашему приходу в обеденном зале яблоку негде было упасть. Адепты хаотично перемещались по столовой, кто-то с подносами искал место за столами, кто-то просто шатался в поисках знакомых и по своим непонятным делам. Адам окинул зал хмурым взглядом и, ухватив меня за руку, сказал: «Пойдем, поищем твоего ненаглядного Ригана. Рядом с ним точно будет пара свободных стульев». После чего потянул меня сквозь толпу к столикам у окон. Там обычно обитали все представители высшей аристократии и их приближенные. Нас заметили еще на подходе к элитной зоне. Риган, сидевший в компании с другом, русоволосым и плечистым боевиком Джеффом, пристально смотрел в нашу сторону. И стоило нам подойти, как Адам резко отдернул от меня руку и возмущенно воскликнул: «Твою светлость! Ты что творишь?» Друг тряс поврежденной кистью, словно ее обожгло. «Риган?» Я недоуменно посмотрела на вставшего из-за стола блондина. «Рад тебя видеть, ягодка!» С улыбкой проговорил он, взяв меня за кисть, легко поцеловал в тыльную сторону и мягко укорил: «Не обязательно позволять всяким наглецам хватать тебя за руки». «Адам всего лишь мне помог пробраться через толпу», — укорила я своего ревнивца. «И не стоило его обижать. Тем более применение магии, кроме бытовой, вне стен, лабораторных и тренировочных комнат, запрещено. Так что можешь начинать извиняться», — торжественно заключил Адам и продемонстрировал руку с красным пятном от встречи с маленькой шаровой молнией. Подобные неприятные боевые заклинания система защиты МГУ считала неопасными и игнорировала. Но атаку вполне мог кто-нибудь заметить и доложить в деканат. Риган окинул своего сокурсника деланно надменным взглядом и констатировал: «Не вижу повода. Руки у тебя все целы. Вот если бы оторвало... Хочешь сказать, мне могло бы оторвать руку?» Ужаснулся Адам. «Да ты бы со мной не расплатился. Для артефактника руки – это ценный инструмент. Как говорит магистр Шапр, мы ими создаем шедевры». Джефф, до этого флегматично за нами наблюдавший, откровенно заржал. В отличие от меня, разыгравшееся представление ему нравилось. Потеря одной руки – мелочь. Тем временем отмахнулся Риган и усадил меня за стол напротив веселящегося русоволосого третьекурсника. «Научишься работать другой». «Это для вас, боевиков. Количество рук – мелочь», – скривился в ответ Адам. «А для нас это...» «Вот поэтому артефактники всегда будут хуже боевых магов», – припечатал довольный блондин. Адам едва не задохнулся возмущением. И я поспешила его перебить, иначе этот спор мог продолжаться бесконечно. «Я хочу есть, а обед скоро закончится», – громко и твердо заявила я. Даже сделала попытку подняться и отправиться на раздачу, но меня удержали. «Я понял, ты голодна. Сейчас все будет», – заверил Риган и ухватил Адама за плечо. «Ты пойдешь со мной. Джефф, проследи, чтобы к Лире никто не пристал, пока меня нет». «Ему, значит, доверяешь, а мне нет», – трагически схватился за сердце Адам. Он ей в любви не пытался признаваться. Артефактник в ответ фыркнул, а Джефф хитро улыбнулся, подмигнув мне и, набрав воздуха в грудь, громко заговорил: «Лириана, я так долго ждал этого момента, чтобы сказать тебе...» Пирожок, до этого спокойно лежащий на подносе боевика, взлетел и прыгнул хозяину в открытый рот. «Так будет лучше», – снимая с еды магическую петлю, заключила я. «Жуй, а то подавишься». «Не даешь честно разыграть друга», – прожевав, покачал головой Джефф и продолжил есть. Я оставила его претензию без комментариев, в надежде, что все и так понимают. Сейчас не время для шуток над Риганом. После инициации тот стал раздражительным. Как говорил Саввар, сказывались последствия недостаточной физической и моральной готовности мага принять силу источника. Но от этого было не легче. Мне искренне хотелось оградить любимого от лишних стрессов, иначе последствия могли быть самыми неприятными, вплоть до потери контроля над магией и смерти. От этих мыслей и так нерадужное настроение испортилось окончательно, и даже вкусный мясной суп ситуацию не исправил. «Ягодка, не хмурься. Мы несерьезно». «Что?» Я не сразу поняла, о чем говорит Риган. «Твой благоверный уверяет, что он меня не прибьет, потому что не за что. пояснился с мешком Адам. Но моя рука еще помнит надругательство над собой, с угрозой возвестил артефактник. Я устало закатила глаза. И вот почему им так нравится друг друга задевать, мне не понять. К счастью, обед, как и спор, подошел к концу, и нам пришлось отправляться на занятия. Я до вечера мучаюсь на медитации, на выходе из столовой сообщил мне Риган. Встретимся на ужине. Хорошо, но после я буду страдать над зарядкой кристаллов. Я не смогла удержать тяжелого вздоха. С этим могут возникнуть большие проблемы, так что после ужина тебе придется скучать в одиночестве. И не подумаю. Уверен, что ты справишься быстро и уделишь мне хотя бы пару минут своего драгоценного времени, промурлыкал блондин и легко коснулся губами моей ладони. Прикосновение обожгло, а от пробежавших по коже мурашек я невольно покраснела. Даже досадное чувство, что слова блондина всего лишь лесть, и сбыться им не суждено, отступило на второй план. «Голубки, до начала пары остались секунды. Разлепляйтесь уже!» – проворчал Адам. Риган недовольно прищурился, взглянув на артефактника, но все же отпустил меня. «До вечера, ягодка!» «Адам, руки держи по швам!» «Как прикажешь, светлость!» – шутливо отсалютовал друг и специально попробовал ухватить меня за локоть. Впрочем, тут же получил маленький разряд и с шипением отдернул пальцы. «Пошутить уже нельзя!» Я одарила своего маркиза осуждающим взглядом, но тот лишь подмигнул и поспешил на лекции. «Лир, а ты уверена, что и дальше хочешь с этим тираном неуравновешенным встречаться?» — хмыкнул Адам, когда мы двинулись в сторону нужной нам аудитории. «Уверена, как и в том, что тебе не стоит его доводить», — отчитала я друга. «Я закаляю его характер и выдержку», — патетично парировал сокурсник. «Я заметила, и не скажу, что мне это нравится. Ему сейчас и так нелегко». «Эх, не понимаешь ты всего веселья!» Горько вздохнул Адам, как недавно это делал Джефф, и распахнул дверь лекционной. Разговоры пришлось оставить на потом, ибо практически вслед за нами вошел преподаватель. После окончания учебного дня я направилась сначала в библиотеку, чтобы спокойно написать реферат, а после ужина вместе с Риганом поднялась на 5-й этаж восточного корпуса, где располагались лаборатории артефактников. «Уверен, что хочешь сидеть здесь со мной? Мог бы позаниматься вместо этого?» – спросила я у блондина, переступив порог одной из специальных комнат для практических занятий. Небольшое помещение не сильно отличалось от аудиторий, предназначенных для зельеваров, которые располагались двумя этажами ниже. Разве что колб было в разы меньше. Зато здесь на столе стояли защитные прозрачные колпаки, которые позволяли магии проникать внутрь, но не выходить наружу. А еще установка, чтобы обрабатывать артефакты зельями, точно измеряя количество капель. Ну и в довершении куча различных держателей всех возможных калибров, которые кто-то из моих предшественников разбросал по всему столу. Ничего из инструментов сегодня мне не требовалось, поэтому первым делом записалась в регистрационный журнал и начала расчищать себе пространство. «Позаниматься я и здесь могу», – заверил Риган и присоединился к разбору стола с другой стороны. «Тем более мне куда спокойнее, когда я лично могу проследить, чтобы с тобой ничего не случилось». «Со мной и так ничего не случится», – заверила я, раскладывая свои кристаллы, а после менее уверенно добавила: «Надеюсь». Как же неприятно сомневаться в собственных силах. Давно меня не посещало это чувство. Раньше, если что-то не получалось, я всегда знала причину и работала над ней. А сейчас я откровенно не понимала, что происходит и почему. «Поэтому я здесь, чтобы ты не сомневалась», легко притянув меня за талию, сказал Риган. «У тебя все получится». «Угу», без энтузиазма согласилась я. Меня легко поцеловали в макушку и, выпустив из объятий, выдали напутствие. «Начинай и не бойся ничего». После этого блондин выудил из своей сумки тетрадь и учебник по высшей магической математике и сел рядом. Я отодвинулась от него на пару шагов. Мало ли, опять кристаллы начнут взрываться. И положила первого подопытного в центр левой ладони. Да, это противоречило технике безопасности. Но чем ближе к поверхности мои силовые потоки, тем проще контролировать их силу. Я так думала, пока создавала плетение, а потом потянулась к своему резерву. Хлынувшую по рукам магию успела сдержать в самый последний момент. Пришлось включать на максимум сосредоточенность и внимательность, чтобы не сломать кристалл. Трудно. До ломоты в висках и испарины на лбу. Но я двигалась к намеченной цели, пусть и медленно. Вот уже часть плетения приобрела правильное голубоватое свечение, которое постепенно разрасталось по всему узору. Оставалось совсем немного до победы. Я с облегчением отправила в кристалл последнюю каплю силы и немного расслабилась. Звон разлетевшегося накопителя и резанувшие по ладони осколки заставили вскрикнуть и инстинктивно отпрыгнуть от стола. Риган мигом оказался рядом, перехватив мою поврежденную кисть и внимательно проверил две длинные царапины. К счастью, те оказались неглубокими. Защита не успела отреагировать. Недовольно поджав губы, констатировал парень. «Надо будет доработать. А сейчас пошли к целителям». «Не надо. У меня в сумке заживляющая мазь», сказала я и потянулась к необходимой вещи. Терять время на поход в лазарет совершенно не хотелось. И почему я не удивлен ее наличию? Помогая мне справиться с застежкой внутреннего кармана, вздохнул Риган. «Потому что у любой девушки она есть под рукой. Мало ли, натерли новые туфли или губы на морозе потрескались», прошипела я и подула на соднящие раны. «Ого! Либо кристалл в руке взорвался». Риган достал нужную баночку и густо зачерпнул желтоватый бальзам. «Дай руку». «Зато теперь мы знаем, для чего существуют правила безопасности магической деятельности и что нарушать их чревато», зажмурившись и предвкушая неприятные ощущения, пробормотала я. «Я и без подобных демонстраций знаю, для чего они существуют», проворчал Риган, осторожно нанося мазь на мои царапины, и строго добавил: «Больше никаких нарушений правил». Дыхание мужчины прошлось по поврежденной коже, унося неприятные щиплющие ощущения. «Я думала, что с большим контактом будет легче справиться с силой. Меня одарили снисходительным взглядом, как особо одаренную, и нетерпящим пререкания тоном приказали. Я сказал: «Больше никаких экспериментов». Стало неожиданно обидно. Я уже не маленькая девочка, чтобы так со мной разговаривать. Но Риган считал иначе. И возразить мне оказалось нечего, поэтому лишь обреченно пробурчала: «Адам прав, ты тиран». И тут же вздрогнула от внезапно заледеневшего голоса Ригана. «Так, может, пойдешь к нему?» Воздух зазвенел от разлившейся в пространстве силы темного мага. Я замерла. Больше от ступора и замешательства, чем от страха. В глубине души прочно обосновалась уверенность, что Риган не причинит мне вреда. Как минимум, данная не так давно клятва ему этого не позволит. А вот как реагировать на сказанное, я не знала и чувствовала вину за свои слова. Ведь одергивала парней, чтобы не играли на его чувствах, а сама сделала то же самое. Пока я глупо хлопала ресницами, Риган прикрыл глаза, медитативно вдохнул-выдохнул, и давление чужой магии исчезло. «Извини», — тяжело проговорил блондин и потер лоб, словно пытаясь избавиться от головной боли. «Мне, видимо, надо еще больше времени уделить самоконтролю. После инициации все стало непросто». «Нет, это ты меня прости». Я нервно ухватила Ригана за руку, боясь, что он меня действительно прогонит или сам уйдет. Мне вообще не стоило обижаться и говорить всякие глупости. Я больше не буду. И технику безопасности нарушать тоже. Он слабо улыбнулся и притянул меня к себе. «Будь добра. Мне так будет намного спокойнее». Кивнув, я уткнулась в мантию, пропитанную запахом морского ветра, и глубоко вздохнула. Это всегда странным образом успокаивало и дарило чувство защищенности. Стояла бы так вечность. «Лабораторные предназначены не для свиданий, молодые люди». Внезапно раздавшийся строгий голос Савара заставил нас с Риганом вздрогнуть. Я бы еще и отпрыгнула от блондина, но он меня удержал. «Мы здесь сугубо по учебным делам», уверенно заявил Риган и, отступив от меня, продемонстрировал свою тетрадь. «Вижу, по каким вы тут делам», с сарказмом хмыкнул магистр и перевел острый взгляд черных глаз на меня. «Декартан, сосредоточься на отработке по артефактам, иначе отчислю со своего факультета». Магистр знал, на что давить. Ладони зачесались снова взяться за работу. «Я все сделаю», – спешно заверила я. «Очень на это надеюсь», – холодно сказал Савар и ушел. Когда дверь закрылась, я судорожно начала перебирать кристаллы. Мои руки перехватили мужские пальцы. «Успокойся. Они все одинаковые», — ровно сказал Риган и выбрал следующего подопытного за меня. «Начнем с этого». «Я сама», — попыталась я воспротивиться, но меня проигнорировали. Блондин встал у меня за спиной, а его руки легли на талию. «Давай, первый ты сделаешь с моей помощью, а я заодно потренируюсь работать в связке. Как делаются накопители, я знаю лишь в теории, поэтому помогу с контролем силы. Работа в связке может быть опасна», — неуверенно напомнила я. «Бывает, если маги обмениваются силой. Сейчас же я просто буду контролировать поток твоей магии. Это азы, которые мы уже неплохо отработали. Доверься мне, и только». Сопротивляться мягкому бархатистому голосу и теплу, исходящему от лежащих на талии рук, у меня просто не было сил. Поэтому я согласно кивнула и расслабилась. Обычно попытки посторонних прикоснуться к твоему резерву вызывают естественное желание закрыться. Но Риган без труда взял контроль над моей магией, а я оказалась совершенно не против. Даже наоборот, хотелось прильнуть к любимому всем телом и полностью утонуть в его объятиях. «Нам надо думать об учебе», — склонившись к моему уху, хрипло проговорил Риган, а после неуверенно добавил. «Наверное». Кожи коснулся поцелуй. Я едва вспомнила, как дышать, когда мужские губы проложили обжигающую дорожку вдоль изгиба шеи. «Риган!» Пересилив себя, жалобно позвала я, но мои губы моментально оказались в сладостном плену, поэтому продолжить смогла не сразу. «Мне надо сделать артефакты. Раинг меня распнет за несдачу, а Савар отчислит». Ответом мне стал очередной глубокий поцелуй. Я даже успела забыть обо всем. А когда прикосновение вдруг исчезло, потянулась за ним вслед. «Ты права», — с тяжелым вздохом сказал Риган, удерживая меня на расстоянии. «Давай разберемся с кристаллами, а потом все остальное». Меня снова развернули к столу лицом. Но сказать «работай» куда проще, чем привести бушующие эмоции в нужное спокойное состояние. Ведь без должного сосредоточения что-либо сделать практически невозможно. Собственно, это и доказали еще два разлетевшихся кристалла. Только на третьей попытке мы с Риганом синхронизировались настолько, что ему удалось погасить излишние всплески моей магии. Мне так понравилось работать в паре, что когда настало время делать все самой, долго не могла настроиться. Риган не может всегда быть рядом, и я просто обязана научиться справляться самостоятельно, строго сказала сама себе и приступила к работе. Не скажу, что это мне далось легко, но после связки я куда острее чувствовала свою силу и успевала гасить ненужные всплески. Когда делала последний, 10-й накопитель, уже достаточно уверенно управляла потоком магии. Впрочем, до полного контроля было еще далеко. Одно радовало – все произошедшее с моим резервом и магическими артериями вполне обратимо. Создав необходимый 10-й накопителей, я сделала еще 5, чтобы закрепить навык должным образом. Оставшиеся 2 пустых кристалла, как и обещала Адаму, оставила на будущее. Отработка для Раинга отняла прилично времени. Когда мы вышли из лаборатории, за окнами уже сгустились сумерки, а во внутреннем парке Академии разгорались фонари. Стоило выйти на крыльцо, как по коже скользнул холодный осенний ветер. Но неприятные ощущения практически сразу исчезли благодаря согревающему куполу, который поднял Риган. Я тоже могла защититься от непогоды. Но так приятно, когда о тебе заботятся и оберегают. Я с удовольствием положила руку на мужской локоть, и мы отправились по аллее к общежитию, наслаждаясь спокойствием и тишиной. «Риган!» Раздался сзади окрик, когда мы были уже на полпути к дому. Обернувшись, я увидела спешащего к нам Джеффа в компании еще пары незнакомых мне боевиков. «Лириана, добрый вечер», — приблизившись, поздоровался он. «Извини, но мы отнимем несколько минут у вашего свидания». Я невольно смутилась и промолчала, оставив право разбираться с друзьями Ригану. «Неужели это не может подождать до завтра?» — проворчал он. «Увы», — развел руками Джефф, и понизил голос до полушепота. «Мы придумали, как отплатить зельеварам за поднятие цен». Я обреченно закатила глаза. Среди специализаций всегда шла негласная борьба за право считаться лучшими, Только первые курсы побаивались нарушать правила МГУ, и до открытых конфликтов дело не доходило. Зато старшие вовсю пакостили друг другу и устраивали диверсии по любому поводу. Ригану протянули пару листков. И я тоже сунула в них свой любопытный нос. Судя по путанным записям и схемам, ребята планировали где-то подвесить грязевые снаряды. Сдерживающее заклинание они собирались дополнить активатором, который, в свою очередь, сплетался с простейшей схемой следилки. Стоило в поле действия заклинания оказаться хоть одному движущемуся объекту, срабатывала вся магическая цепочка и несчастного обдавала помоями. Задумка хорошая, но сработает ли? Трехуровневые системы мы только начали осваивать, в задумчивости протянул Риган. Ренальд все рассчитал. Джефф кивнул в сторону черноволосого, худощавого боевика с выдающимся горбатым носом. И мы опробовали в более меньших масштабах. Все работает, как часы. Я отвечаю за соединение схем, не скрывая самодовольства, заявил второй незнакомый мне старшекурсник. Улыбчивый, с кучей веснушек и беспорядочно торчащими рыжими волосами, он создавал впечатление шалопая. Но, сам понимаешь, без тебя мы не справимся. Ты у нас лучший по маскировке. Снова обратился к Ригану Джефф. «А просто поговорить с ведьмаками вы не пробовали?» спросила я. «Да пробовали, торговались». Джефф поморщился, словно лимон съел. «Ага, в итоге эти демоновы монополисты только выше цены задрали», проворчал Рыжий и тут же, широко улыбнувшись, представился. «Я Анар». «Приятно познакомиться». Вежливо улыбнулась я в ответ и продолжила отговаривать парней. «Но все же, может, стоит еще попробовать договориться, с другими курсами поговорить?» После смерти Риджина и Оливера зельевары третьего курса стали не сильно сговорчивыми, начал рассказывать Риган. «А те, что готовы взяться за заказы, гонят некачественную бурду за большие деньги. Мы пробовали договориться с четверыми и пятым, но у них своих заказов хватает, и для нас они ломят цены еще выше, ссылаются на нарушение устава и ужесточение контроля за ингредиентами. Сейчас все озверели от обилия спроса. Мирные способы закончились, Лир», – заключил Джефф. «Пора проучить наглецов. Особого давления мы на них не имеем, а вот сделать их жизнь невыносимой – это всегда пожалуйста». «А если они вам ответят тем же?» «Получат обратно вдвойне», – хохотнул Анар. «Уж мы такое придумать можем! Ого-го!» Я устало покачала головой. «Допустим. Но как вы поймете, что под ваше заклинание попал нужный человек?» «В смысле?» – не понял Джефф. «Нам вообще все равно, кто его активирует. Главное, чтобы их там было как можно больше. Возможно, кто-нибудь до начала пары пройдет. Один. И все!» – ухватилась я за просчет парней. «Кажется, ваш план требует доработки». Еще раз пробежавшись по схемам, согласился со мной Риган и вернул ребятам их листки. «День мучительных размышлений и впустую!» – с досадой выдохнул Джефф, а его группа поддержки сникла. «Нам бы помог артефакт-таймер», – задумчиво проговорил Ренальд. У молчаливого боевика оказался на удивление низкий голос. Его можно настроить по времени, и тогда вопрос количества народа отпадет сам собой. «Артефакт еще надо где-то найти», – в сомнениях прицикнул языком Джефф. «Попросить артефактников?» – предложил Анар. «Поставят заказ в очередь и жди его день, а то и два», – отрицательно качнул головой Риган. «С ними еще сложнее, чем с зельеварами, да и нет уверенности, что они не предупредят своих коллег-ведьмаков о возможной подставе. Таймер – сильно специфический артефакт. Надо что-то, что можно добыть прямо сейчас». Повисло тягостное молчание. Все размышляли, как достать недостающую вещь. И тут задумчивый взгляд Ригана уперся в меня. «Нет-нет-нет», – быстро проговорила я, легко догадавшись, к чему его привели мысли об артефактах. «Я же еще ничего не предложил», – елейным голосом укорил он. «Я не буду участвовать в нарушении устава университета, и вам тоже советую отказаться от этой идеи». «Ты же только сделаешь артефакт», – присоединился к уговорам Джефф. «Это ненаказуемо, а уж цели, с которыми его использовали, вопрос другой. К тому же тебе стоит потренироваться в профильном предмете», продолжил уговаривать Риган, за что получил мой хмурый взгляд. «Не смотри на меня так убийственно, ягодка», с улыбкой попросил Маркиз. «О твоем участии и не догадаются. Я замаскирую твою ауру. Ты же любишь все новое. Отличный повод выучить плетение и попробовать создать артефакт новым способом. Лира, пожалуйста, протянул Джефф. Но я такого никогда не делала. Выдала я последний отчаянный довод. И нужной схемы не знаю. Мы найдем схему, горячо заверил Анар и пихнул Ринальда в бок. Ринальд и не такое находил. Ну же, ягодка, ты лучшая, и нам нужна твоя помощь, проговорил Риган и состроил умоляющее выражение лица. Мы без тебя не справимся, присоединился к нему и Джефф. Представляешь, как мы можем покалечиться, если займемся созданием таймера? А потом проси с нас все, что захочешь. Любая прихоть, горячо заверил Анар. С ее прихотями я справлюсь сам, буркнул недовольно Риган. Светлость, не нагнетай, шикнул на него Джефф. Лир, ну пожалуйста, не будь занудой в конечном счете. Это невинная шалость и только. Ну и мы поймем, если ты просто не сможешь сделать таймер. Все-таки дар не всегда решает. И сказано это было таким снисходительным тоном, что вспыхнувшая злость на необоснованные обвинения заставила выпалить. Найдите мне нужное плетение, и через час у вас будет артефакт. Но за нарушение правил отвечать будете сами. Для этого нас надо будет еще поймать. Радостно хохотнули парни и понеслись в библиотеку, до окончания работы которой оставался ровно час. Ждем вас в 10-й лаборатории артефактников. Вслед осчастливленным шутникам крикнул Риган, после чего взял за руку и повел обратно в учебный корпус. «Люблю тебя, моя маленькая зануда». От души пихнула маркиза в бок и промолчала. «Я им еще докажу, что соблюдение правил – это не занудство, а норма, когда их наградят отработками». И один блондин, предпочитающий собирать волосы в небрежный хвост, лишится возможности со мной видеться. По возвращению в лабораторию Риган записал в журнал посещение себя, тем самым взяв всю ответственность за происходящее. Долго ждать нужную схему не пришлось. Уже через полчаса в обозначенную нами лабораторию постучались и через узкую щель протянули листок. Через час – сбор на лестнице Северной башни. В ответ на это тихо распорядился блондин. Подобная конспирация вызвала у меня невольную усмешку. Не представляла, что пакость можно планировать с таким серьезным видом, словно это какая-нибудь тайная военная операция. «Уверен, что вас дежурные коменданты не поймают?» С сомнением спросила я, принимая схему таймера. Простая, без лишних заморочек, она идеально подходила для целей старшекурсников. «Не поймают. Мы пойдем под моей маскировкой», уверенно сказал Риган и встал сзади. Его руки легли мне на талию и немного сжали. «Готово? Я подстрахую, как недавно с накопителем». Я коротко кивнула и сосредоточилась на необходимой схеме плетения. В этот раз связка нам с Риганом далась так же просто, как и в первой, но возникшему на ее фоне влечению друг к другу мы не поддались. Так что работа пошла достаточно споро. Благодаря дару артефактника узор я создала без особых проблем. Но вот наложить его на структуру кристалла, связать все необходимые узлы с прочными гранями носителя и напитать их силой требовало опыта и знаний, которых у меня не было. Несколько раз плетение просто рассыпалось, не находя нужной опоры, заставляя начинать все сначала. Потребовался целый час, прежде чем я поняла, как наложить узор на носитель и расположить векторы силы, чтобы потоки не сталкивались в пересечениях и сами себя не гасили. «Готово!» – устало выдохнула я, откладывая едва заметно сияющий зеленым кристалл. Сил на концентрацию потрачено было немало, и сейчас хотелось просто упасть на стул и позволить напряженным нервам расслабиться. При этом я испытывала чувство гордости за себя. Пусть только попробует еще хоть кто-то усомниться в моих способностях. «Ты великолепна и невероятно притягательна!» Последние слова горячим шепотом прошлись по коже, а вслед за ними шеи коснулись губы, заставив меня судорожно и глубоко вдохнуть. Невольно подалась назад, плотнее прижимаясь к любимому. Требовательный и громкий стук в дверь заставил вздрогнуть и вернуться в реальность. Наверное, если бы не крепкие объятия Ригана, Я бы от него даже отпрыгнула, ибо испугалась. Не стука. Собственных желаний и несдержанности не должна леди так себя вести. Но рядом с блондином моя голова неизбежно отключалась, и я забывала обо всем. Это могло плохо закончиться. «Риган, Лира, вы там долго?» – долетел приглушенный голос Джеффа. «Надо открыть», – тихо проговорила я, поправляя уже расстегнутую мантию. Но отстраниться мне так и не позволили. «Подождут», – выдохнул Риган мне в самые губы и впился в них поцелуем, тягучим, жадным. Вот только боевики на пороге особым терпением не отличались. От очередного стука дверь даже содрогнулась. Риган с тяжелым вздохом взглянул на деревянное полотно и выпустил меня из объятий. «Скоро вернусь», – заверил он. Маркиз быстро схватил со стола готовый таймер и быстро направился к двери. Приоткрыв щелку, он протянул ожидающим кристалл и холодно поинтересовался у сокурсников. «Ждать разучились. Идите к условленному месту встречи. Сейчас я туда подойду». Ответ я не услышала. Да он был и не важен. На губах застыла блаженная улыбка. А душу наполняло приятное тепло. Наверное, это и называют счастьем. «Мне надо идти, поэтому сразу переместимся к тебе», — вернувшись, постановил блондин и протянул мне руку. Не раздумывая, вложила пальчики в широкую ладонь, а в следующий миг мы оказались у меня в комнате. Задерживаться маркиз не стал и, накинув маскировку, выскользнул в коридор. Мысленно пожелала им удачи, скинула сумку на стул и устало повалилась на кровать. «Нет, и как ты только согласилась на эту авантюру?» — раздался мурлыкающий ворчливый голос из пустоты, а вслед за этим появился и его хозяин. Мансикор, черный кот-призрак, по своей воле ставший моим фамильяром, не упускал возможности наставить меня на путь истинный, либо, наоборот, с него спихнуть. Выбор кота зависел исключительно от его настроения. Большую часть своего времени Масик проводил в защитных плетениях МГУ. Там он получал дополнительную подпитку и возможность незаметно для всех перемещаться по территории университета. Пользуясь своим положением, призрак частенько пакостил адептам ради развлечения. И в нашу первую встречу, кстати, он разрисовал мне все лекции. «Кто бы еще меня попрекал? Ты сам не прочь пошалить?» – фыркнула я и прошлась окутанными магией кончиками пальцев по черной полупрозрачной шерстке. Единственный способ – приласкать питомца. Кот довольно замурчал от полученного заряда энергии. Я же продолжила оправдываться. «Я всего лишь сделала артефакт. Как его будут использовать, меня уже не касается». «Ага, это тебя не коснется, если их не поймают», — забавно тряхнув головой, сказал Масик и серьезно добавил. «И не позволяй больше маркизу на тебе отрабатывать связку. Это небезопасно, в первую очередь для тебя». «Мы не обменивались силой. Риган всего лишь контролировал поток моей магии, да и связка у нас получается неожиданно легко». «Это и пугает. Ты не умеешь закрываться, а он может не рассчитать свою силу. Даст лишку — ты сгоришь. Слишком перекроет твой резерв — погибнешь от истощения». Я нахмурилась. Как-то об этих, казалось бы, всем известных вещах я совершенно не подумала, когда всецело положилась на мастерство Ригана. «Хорошо, я поговорю с ним об этом. Еще попроси у него новую подушку», — неожиданно довольно мурлыкнул кот. «А это для чего?» — опешила я. Но ответом меня не удостоили. Призрак исчез, а дверь комнаты открылась, явив довольного блондина. «Так на чем мы остановились?» — заключая меня в объятия, спросил он. Впрочем, тут же ответил на свой вопрос. Кажется, вспомнил. И вновь поцеловал с такой жадностью, что я не смогла ему отказать. Пришлось отложить все разговоры на далекое завтра.